Глава 13. Проснулась от мерзкого звука. Что-то протяжно звенело под ухом. Подняла голову и уставилась на знакомый будильник. Примерно такой же был у моего деда. Он сможет разбудить даже покойника. Я точно помнила. И сейчас в полной мере ощутила. Осмотрелась и резко пискнула, понимая, что я не дома и даже не у подруги. Точно, я осталась ночевать у Холодова. Ужас. И не то, что осталось, а то, что творила ночью с этим мужчиной. С каждой секунды воспоминания все ярче вырывались в сознание, заставляя дышать чаще. Секс. Потом у нас была совместная ванна, соблазнение в воде. И после этого страстного заплыва мы залили соседей. Так, немного. Но бабушке Рае, что жила в квартире под Холодовым, хватило ему мокрого пятна на потолке. Пришлось нам дружно собирать воду. В перерывах успокаивать громкоговорящую бабулю. А сегодня у меня по плану завод. Ух, точно, работа. Который час? Присмотрелась и увидел, что 5 утра. А легли мы в 4. Вот спрашивается, зачем? Но кому-то захотелось принять ванну при свечах. Но романтика была не при ароматизированных свечах, а с восковыми свечами в кружках. Дальше это перестало иметь значение, пока соседка не стала трезвонить, угрожая полицией. Отбрасывая все мелочи, можно смело сказать, что накупалась я отлично. На всю жизнь точно запомнится. Только села, как тут же с грохотом вернулась на место. Холодов толкнул на спину и навис сверху. Картина маслом под названием «Проснулся мужчина». «Решил опять удрать?» – спросил он, поднимая мою футболку с моих бедер. Ночью у него попросила, чтобы не провоцировать. Но руки мужчины не знали запретов. Так что чистая и поглаженная, она вся перекрутилась на мне и задралась. Нет, планировал ванную. Вчера не накупалась. Весело уточнил Михаил, заставляя застыть статую от его улыбки. Надо же, он умеет улыбаться. Время есть, могу пойти с тобой. Услышала я его слова, возвращаясь в реальность. Сразу же покраснела от того, что можно творить в ванной. А еще месяц назад я и не думала, что такая активная и раскрепощенная. Вчера отыграла за все годы запретов. Вроде не пьяная была, а такие глупости творила. Я с этим мужчиной глупею, насколько понимала. Алкоголь, решила оправдаться я. Ты не пила? В ответ заявил Холодов, не соглашаясь со мной. Его рука тем временем легла на бедро. Коктейль не в счет. Следил за мной, спросила, стараясь не реагировать на ласки. Но это было сложно. Мое тело игнорировало разум и мои призывы, живя собственной жизнью. Допустим, что не выпускал из вида. Сталкер? Не замечал за собой такого. Хрипло выдал он и наклонился, накрывая губы. Ощущая удовольствие, поддалась к нему и ответила, обнимая за шею. И тут полилась громкая музыка со словами из мультфильма «Холодное сердце». Метель укроет склоны горных вершин и белым бела земля. Безмолвное королевство королевой стала я. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне бы его сдержать, но я не могла. «Кто это?» — с недовольством спросил Холодов, оторвавшись от меня, позволяя дышать. Очевидно, ему не понравился абонент, нагло решивший потревожить нас в 5 утра. «Это снежная королева нас вычислила, Степанова Ольга». «Вычислила», — бросил Холодов, чуть приподнимаясь на локтях. Ты вчера, пока бабку успокаивала, она прислала мне сообщение о том, что в 6 она будет здесь. Но сейчас 5 утра. И ты мне не сказал? С возмущением спросила, не понимая, как он мог промолчать. Если приехала раньше, то что-то случилось. Но что? И я тут обо всем забыла. Я решил, что сам тебя отвезу. Решил он. Молодец. Резко поднялась и, рванув с кровати, отыскала под платьем свой смартфон. Что сказать? Молодец. Бросила все на пол, что не порадовало. Совсем на меня не похоже. «С добрым утром», — проговорила я, как только услышала голос Ольги на том конце связи. Не тратя времени, принялась рыскать в поисках нижнего белья. Я была точно в нем вчера. «Ты уверена, что она добрая?» — сразу перешла к делу Ольга. «Говори. Твоя мачеха оборвала нам телефон в офисе с целью получить полную информацию о твоих передвижениях. Охранник потом уже не отвечал на ее звонки. Не удивлюсь, если утром примчится. Так что выходи, я подъехала. Но что случилось? поинтересовалась, продолжая поиски. «Ну нет же, как сквозь землю провалились. Твоя мачеха с дочерками вышли за месячный лимит, и это их не устраивает. Кстати, я зафиксировала 2 звонка к психиатру. Михайлова пригласила его на званый вечер». «Даже так? Захотела срочно определить меня в психушку?» Выдала, понимая, что уже плевать на белье. «Не до этого». «Определенно. Жди подставы». «Поняла, спускаюсь». Выдала, отключил телефон, понимая, что нужно поторопиться. «Как психиатр связан с тобой?» — спросил Холодов, сложив руки на груди. Был явно недоволен. Хотела пошутить, но настроение зашкаливало на отметке «отвратительно». «Мне нужно идти». «Не доверяешь?» Остановилась, чтобы посмотреть в его глаза. Видела в них волнение и злость. «Неужели за меня волнуется? Или зол?» «Я тебе уже доверилась и надеюсь, что ты справишься с работой, так как времени у меня все меньше и меньше. И да, боюсь, что встречаться так не выйдет». «Это почему?» «Потому что злая мачеха ищет причины лишить меня наследства. А то, что у нас было, это лишнее». «Бред, ты взрослая женщина», — начал он, но я перебила. «Ты не поймешь, она на все пойдет ради богатства. Условия завещания не в мою пользу. Да и думаю, что мы зря все устроили, только проблем добавится», — сказала, натягивая платье на голое тело. «Хорошо, что запасной у меня в багажнике машины. Как чувствовал, что без него вернусь». Как только справилась, поспешила на выход. «Елена?» – позвал Холодов и пошел за мной. Я же схватила куртку и, быстро накинув на плечи, затолкнула смартфон в карман, направилась на выход. Но зря размечталась. Холодов перехватил за руку и прижал к своему мощному полуголому телу. «Объясни». «Ага, легко сказать, но тяжело сделать. А понять этот бред я до сих пор не в состоянии. Мы не можем встречаться, если кто узнает». «Но если не узнает?» «А как ты себе это представляешь? Меня контролируют даже на работе. Вдруг мачеха увидит тебя там?» «Черт!» – воскликнула, вдруг понимая, что такой вариант возможен. «Если твоя семья даст добро на...» «Миша!» – воскликнула, впервые его так называя. Холодов мгновенно изменился в лице, потеплел. «Это навряд ли. Но если даже да, то там контроль еще больше будет. Так что не знаю. Все потерять я не могу». В следующую секунду я вывернулась и быстро рванула из квартиры, сбегая по лестнице. Меня ждала Ольга. Вместе что-нибудь придумаем. Только вот в груди все сжималось от боли. Сейчас я четко понимала, что план провальный, и я могу все потерять из-за дополнительного огромного риска, который себе позволила. Не стоило. Ох, не стоило. Только вышла из подъезда, сразу же на глаза попалась машина. Ольга на своей шикарной иномарке красного цвета. Подбежала и села на пассажирское место, тут же слыша веселое приветствие. «С озорным утром тебя, дорогая. Теперь не знаю, как тебя величать». Обольстительная девушка в строгом костюме с короткой прической задумалась, прищуриваясь при этом. «Золушка или хулиганка?» Не хотелось думать, что на мне жучок. Она до такого точно не додумается. Хотя, кто ее знает? Но если все же да, то закину ее в горячую воду, чтобы растаяла. Шикарно улыбнулась подруге и деловито посоветовала. «Оставим все как есть. И с твоим звонком оно действительно недоброе». «Ну, извиняй, я же не Снегурочка», — дерзко заявила она, подмигивая мне. Как раз остановилась на пешеходе. Людей не было, лишь бабушка с тростью. «Точно, ты снежная королева, так что я чуда и не ждала». Она засмеялась, тут же указывая мне рукой в сторону салона. «Твои вещи в сумке я прихватила, переоденешься на работе. Заезжать времени нет. Кстати, Кристина подъедет одновременно с нами. Так сказать, встретим ведьму достойно. Как 3 мушкетера. Вместо шпаг у меня ноут, а у тебя арбалет. А Кристина пусть кулаками работает». «Там не было ведьм. Лишь леди Винтер», — на всякий случай напомнила. «Вдруг не в курсе. Твоей мачехе склочница далеко до ее таланта. Так что я все верно сказала. И вот, 3 мушкетера — мой любимый фильм. Так что не меняем сюжет». «Жаль», — с грустью выдала, стараясь не засмеяться. «Что именно?» — с возмущением уточнила Степанова. Чуть руль не бросила, сосредотачиваясь на мне. «Что Кристина уже в пути», — успокоила ее. Так бы попросил ее прихватить некоторые вещи и косметичку. У меня ведь ничего нет, чтобы привести себя в порядок. В следующую секунду услышал вздох облегчения. «С тобой я, значит, все есть», — не сказала, а промолвила царским тоном Ольга. Посмотрела на нее и шикарно заявила. «Я беру свои слова обратно. Ты добрая снежная королева». «Только это по секрету», — заговорчески выдала она, прикладывая палец к губам. «Ты мою репутацию не круши». «Я всем скажу». Весело не согласилась. «А если я куплю клубничный пирог?» «Два. Для нас уже в пекарне их готовят. Как и пирожки с капустой. Заедем по пути». «Тут даже не обсуждается. Секреты – это святое», — заявила и вжала спиной в кресло, закрывая глаза. «Пока доедем, можно и поспать». «Явилась», — услышала я, когда вошла в свой дом, устало хлопнув дверью. На пороге стояла мачеха, уперев руки в бока. Соскучилась и страстно мечтала пообщаться, насколько понимала. Хотя мы сегодня виделись, на моей работе. Приехала Михайлова со своими дочками, требуя предъявить ей доказательства моей работы в ночную смену. Получив информацию от Ольги, что посторонним лицам такую информацию не предъявляют, мачеха взбесилась, так как ей дерзко напомнили, что она никто в нашей семье. Дальше появилась Кристина, заявившая, что если они по личным вопросам пришли, пусть ждут на улице, и выгнала всех. Еще бы не выгнала, когда мои собачки находились рядом, скаля зубами, готовые к схватке. Ох, как родственнички быстро бежали из здания, что некоторые оборачивались, спрашивая, не пожар ли? «А вы все никак не пропадете», — шикарно сказала и направила в свою комнату. «В душе спать. Вот это счастье работающего человека». «Мне нужно с тобой поговорить», — королевским тоном произнесла Анжела Олеговна, считая, что я должна подбежать к ней и начать оправдываться. «Может, переленила сегодня?» «Если вам нужно, вот и разговаривайте, а я устала». «Ты как смеешь со мной так разговаривать?» — возмущенно заявила она, топнув ногой. «С ней? А она кто тут?» Вроде как числилась в роли паразита на моей шее. Резко рванула к ней и с рычанием уточнила. «А как я должна разговаривать с приживалкой в моем доме, нахлебницей и интриганткой?» «Ты не смеешь». «Смею. Я все по факту, как обычно. Не изменяю себе, знаете ли». «Почему появился лимит?» — сказала с возмущением, оглашая главный вопрос повестки ее жизни. «Кто его позволил? Раньше не было». «Раньше у меня Ольги не было, а сейчас вот есть. Теперь пусть привыкают. Мы только начали». «Я», — шикарно сказала, мысленно посылая Степановой лучки добра. Она везде запросила требования ограничения на месяц. «На каком основании?» — не сдавалась мачеха. «На таком, что деньги мои. А трачу не я». «На расходы семьи, в том числе и тебя. Ты же знаешь», — учительским тоном проговорила женщина, поправляя свои волосы в гульке. Нервничала. «На меня?» «Я не поленилась, чеки распечатывала. Там ведь совсем не мои расходы. Но если не устраивает, то можете подавать в суд». «Да бабушка была бы возмущена». «Мы с вами прекрасно знаем, что бабушка хотела и как к кому относилась. Например, к вам. Напомнить?» — спросила, давая понять, что тему можно закрывать. «Чудо не произойдет». «Думаешь, умнее меня?» — с яростью уточнила Михайлова, уже не желая кривляться и ходить вокруг да около. «В подлости вы, как всегда, лидируете. В этом вам нет равных». «Я докажу, что ты шляешься, а не работаешь». «Давайте, все равно вам делать нечего». «И ужин не готов. Немедленно ступай». «Готовьте. Времени у вас всегда достаточно, а я устала». «По завещанию ты должна убираться», — напомнила она, не скрывая презрительной улыбки. «Ой, а я вот сейчас пойду и в своей комнате уберу, и еще вещи поглажу. Там, кстати, не уточнялись объемы». «Но я могу подать». «Вас вообще в завещании нет, так что не можете». «Мой муж». «И мужа у вас нет. Это ваши бурные фантазии». Монотонным тоном просвещала ее, не забывая улыбаться. «Куда без очаровательной улыбки?» «Никуда». «Ты...» — прошипела она и пошла на меня. Кстати, я разобрала более подробно каждый пункт завещания. Забегала вчера к нотариусам. Не двигаясь, говорила, зная, что она не нападет. Да и куда ей? Так что придется вам готовить теперь самостоятельно. Я готовлю для себя, этого достаточно. Не нарушает пунктов завещания. Ты ведешь себя неприемлемо? За рамки не выхожу. И да, я в курсе о вашем разговоре с психиатром. Лучезарно сообщила, подмигивая ей. И запись разговора у меня есть. Женщина поменялась в лице. Не ожидала. Ты не смеешь нас подслушивать. Вы ошибаетесь. Мой дом, мои камеры, так сказать, безопасность превыше всего. А тут ваши подлости. Так что не получится у вас никуда меня запихнуть. Это мы посмотрим. Психиатр настоял, чтобы в этот раз на встрече с претендентом он присутствовал, как и нотариус. А если претендент мне понравится? Безразлично уточнила. Мачеха усмехнулась. Навряд ли. Но если понравится, то мы согласимся. Это же ведь наша обязанность. Тогда в этот раз сделаю исключение. Уверена, в этот раз не будет отличаться от других. С твоим отвратительным характером. Посмотрим, сказала и направилась по лестнице. Ужасно хотелось завалиться на постель и уснуть. Проблемы решать буду завтра или по мере поступления. Стоило оказаться в своей комнате. Устала, сняла одежку, оставила ее на пуфике. Сил убирать не было, только сходить в ванную комнату и привести себя в порядок. С разбега прыгнуть на кровать не получилось, как мечтала весь день. Но очень даже мягко плюхнулась, хоть так. Удобно легла и включила телефон, просматривая камеры. Мачеха с дочерьми дружно направились в спальню. Консилиум решили собрать. Отец, как всегда, не участвовал. Он вообще не участвовал в последнее время, только пил с разрешения своей официальной любовницы. Сейчас отец глушил стаканы в гостиной. Мне порой казалось, что Анжела специально его накачивает, рассчитывая отравить. Он все меньше выползал на свет и все больше лакал алкоголь где-нибудь в укромном месте. И всем было на него наплевать, даже когда пропадал где-то. Нужно будет в лаборатории проверить, дочери ли они ему. Хотя женщина планировала оттяпать у меня наследство, значит, и есть козырь, ее дочери. Жаль, в комнате змеи не могли поставить камеры, хотя очень хотелось. Раз с психологом не получилось, что теперь придумают? Очень даже интересно. Легла и закрыла глаза, почти стала засыпать, как вдруг раздался писк сообщения. Посмотрела и тут же озадачилась. Звонила твоя мачеха. Вот что за манера заинтересовать и в кусты? Нахмурилась и быстро по памяти набрала номер. Специально не записала, во избежание неприятных ситуаций с семьей. «И что? Спишь?» Будничным тоном поинтересовался Холодов. «Ты не даешь. Когда я не буду давать тебе спать, то мы будем в одном месте и голые». В горле пересохло, весь сон прошел. Хотела сказать и забыла, что планировала. Мысли улетели куда-то в пропасть. Вот умеет же убить одной фразой. Только странно, что я так сильно реагирую. Так, а зачем я вообще решила ему позвонить? Точно, он мне прислал сообщение. Тогда лучше сосредоточиться на деле, а не вспоминать. Мне нельзя, чтобы не сорваться по одному адресочку, где мне не дадут спать. И что сказала наша оригинальная? Она попросила быть с тобой милым и ухаживать. Скривилась, пытаясь принять его слова. Не может быть. Проговорила, не понимая столь резко смены стратегии. Что не так? Она сказала, что доплатит за беспокойство. Доплатит она? С каких денег она это сделает? С моих? Бесила эта семейка нахлебников-паразитов. Повела головой, сжимая руки в кулаки, и спросила. Что сказал? Что согласен, если сумма увеличит вдвое. Ого, а ты еще и жадный. Соответствую роли. А если прикажут соблазнить, втрое увеличишь сумму? Пожалуй, сделаем щедрый подарок в виде бонуса без денег. Какой же ты? Возмущенно выдала. Угу. И советую не договариваться за моей спиной с Савельевым, чтобы поменяться с тобой. Мы завтра работаем вместе. Савельев сам рассказал? Что еще ему оставалось делать? Как-то злобно выдал он. Сразу представила чудесное лицо парня. Молодой, но такой красавчик с хорошими навыками бойца. Мальчик в порядке? Почти. Но с тобой больше меняться никто не захочет. Я хотела как лучше. Лучше? Для них лучше. Это подальше от тебя. И что ты им сказал? В панике проговорила я, опасаясь, что на работе поймут, что мы любовники. Не хотелось. Не переживай. Никто не узнает про нашу связь. У нас ее нет. Угу. До завтра, принцесса. Не забудь, что завтра у нас охрана частного лица. Тебе со мной не нравится работать, и я... Решила как-то объяснить свой порыв Савельеву. Не нужно решать за меня. Если я начну за тебя, то тебе не понравится. Хрипло выдал он и отключился. А мне осталось слушать гудки, уставившись в одну точку. Появилась мысль, что я добыча, которую хитрый охотник загоняет в ловушку. Странно, но именно так я себя чувствовала. А я ведь решила держаться от него подальше. И тут Ольга поставила нас в пару. Завтра попрошу ее поменять напарников. Но что-то мне подсказывало, что она этого не сделает. Покачал головой и решил, что на свежую голову я уже буду видеть иначе. И найду варианты. Непременно.